Утро 13-го дня беды. Я здорово ошибся, подумав, что тут безопасно. Подвело это меня. То, что меня атакует, не похоже на раньше виденных морфов. Оно плоское и вроде не очень быстрое, но я не успеваю реагировать на его резкие боковые броски. Автомат зацепился за что-то, и мне никак не удается его сдернуть. Не получается бежать, ноги скользят. Просто даже поскальзывают. Я понимаю, что вообще могу упасть и бегу, как это обычно делают молодые женщины. Ноги семенят, все тело в движении, все трепыхается, развивается и дрыгается. Сил уходит масса. А где начал бег, там, считай, и остался. Я покрыт потом, взмок невиданно. Но наконец удается сорвать автомат со спины. Серо-синяя мразь короткими рваными зигзагами несется на меня. Бежать я уже не могу, сил нет совсем. Не могу дать очередь, но руки, откуда-то взявшиеся варежки указательный палец, не пролезает к спуску. Наконец, каким-то чудом просовывается, рву спуск. Автомат глуховато, странно бухтит. И я с огорчением вижу, что пули падают на землю буквально в метре от меня. В следующую очередь, и пули шлепаются туда же. Атакующий меня мразь издевательски сипит каким-то странным зудящим звуком. Теперь остается только бежать. Бежать и ждать громадно увеличившейся во сторону чудовищной спиной, победного рывка зубов сзади. На пустыре перед глазами, косо завалившись треща моторами, садится очень странный самолетик. Это тот самый кургузый толстячок, оставшийся в Керчевицах. Только диковинно разукрашенный. На его рыле намалеван смехающийся рот зубами клавишами. И раздудальный самолетик весело поблескивает хитрющими глазенками, окошками. Дурацкая леталка грохает с шасси об землю. Подпрыгивает в воздух. Откалывает еще пару козлов пониже и катится мимо меня, замедляя ход. Дверцы приветливо открываются, мне машут руками те, кто внутри. Разъезжающиеся сапожищами бегу, сломя голову к ним. Меня втаскивает в салон, разукрашенный также в дурацкие желто-розовые тона, что странным образом у меня ассоциируется с цветами человеческих внутренностей при полостной операции. В салоне сидит и стоит человек 20. Заметно, что все вооруженные, судя по внешнему виду, тертые калачи. Приветливо ухмыляются, я, провалившись к вибрирующей стенке, перевожу дух, выдавливаю слова благодарности. Втянувший меня за руку мужик морщит нос, и я узнаю в нем прапорщика, Лутяка. Вот никак не ожидал его тут увидеть. Еще больше удивляюсь тому, что и уже Ильяс, который горделиво улыбается пастью, полный сверкающих золотых зубов. Правда, глянув на меня повнимательней, он меняется в лице и злобно шепчет мне на ухо. «Ты что, совсем сдурел? Ну-ка быстро выкинь свой резиноплюй за дверь. Ты что? На, вот, держи!» Он сует мне пакистанский ТТ. Я недоумеваю. Мой автомат вполне себе АК-74. Какой такой резиноплюй? Заслоняя меня спиной от остальных, Ильяс унижительно смотрит на меня в глаза. В незаметном отстегнутом им магазине нелепые патроны с большими дурацкими серыми круглыми пулями. Раз командир велит, осторожно выкидываю остромивший автомат за дверь. Открывается дверца в кабину пилоту. Оттуда, сверкающий белыми зубищами, высовывается кудрявой женской головкой, весело кричит. «А там ты трохи, зараз, садимость!» «Валька, зараза, ты же нас совсем угробишь!» Орут суровые вооруженные мужики как-то очень испуганно. Девчонка по имени Валька хохочет как ведьма, и мы проваливаемся вниз метров на 300. Посадка еще более сатанинская. Самолетик скачет, словно спущенный по воде блинчиком камешек. Пищат сочленения фюзеляжа, пищат шасси, пищат мужики, кувыркаясь по салону. Валька хохочет еще заливистей, пока мы старательно выпутываемся из кучи, сложившейся из наших тел и оружия у кабины пилота. «Вылазьте, приехали!» И летчица ловко перемахивает через нас. Вываливаемся из дверцы. «Ага, новые герои прибыли, какая группа?» Осведомляется у нашей летчицы дама посолиднее. Наша-то совсем девчонка упакована в кожно-мешковатый комбез, а вот дама вполне себе зрела. Бедрастая, задастая, грудастая, рукастая. Ну и так далее в том же духе, включая, разумеется, мордастая и щекастая. И на ней совершенно нелепый наряд, словно из оперы «Тангейзер». Водили нас на нее всем классом. И шлем у бабы на голове с дурацкими крылышками. «Группа 14-566-893-5622. У меня еще вылет есть?» Спрашивает лукаво, косясь на нас, помятых озорным глазом летчица Валька. «Да, возьмешь следующий и поможешь второму крылу, у них зоопарка». Валька козыряет, подмигивает и исчезает в самолетике. «Так, че стоите? До вчерашнего пиршества еще времени полно. Идите, давайте, тренируйтесь. Рагнарек, возможно, в любой момент, и мы должны быть готовы встретить его во всеоружии», заучно выговаривает дама. «Опа, это мы где?» «Вы прибыли в Астаргард», холодно поясняет дама в нелепом шлеме с крылышками. «Мысль она, что ли, читается?» «Разумеется, читаю. Входит в обязанности дежурного. Что тут непонятно? Все налево, шагом марш». Мы моментально оказываемся не то на стрельбище, не то на полигоне. Жалко, пригибаясь, улепетывает мужичок в каких-то диких шкурах. «Гы, не белунг», — посмеивается крепкий чувак рядом. «А чего это он?» «Да меч у него отобрали, да спрятали. А на ужин безоружных не пускают. Вот бегает, ищет. Опять, наверное, гибелины шутит. Любят они такое. Мне вон тапочки прошлым утром кованым гвоздем к полу прибили. Я как грохнусь?» Вальке чуть животы не надорвали. Ладно, пошли сейчас ростовые отработаем. Потом ужин. Чуешь, как пахнет? В воздухе тянет ароматом жареной свинины. Постой, а эльфы тут есть? Спрошу я спину уходящему. Гвельфы есть, а эльфов не встречал. Может, у Фреи в ее заведении? А тут вообще как? Терпимо. Питание однократное, только ужин. Зато вальки замечательные. Ильяс уже где-то разжился тройкой сабель. Да потопным мечом, четырьмя разными автоматами, парой шлемов с перьями и какой-то позолоченной кольчугой. Уже и торговать собрался вроде. Слушай, мы что, померли? Это же Астаргард. Город, где Вальгалла. Барабыр. Зато смотри, люди вокруг хорошие. И имей в виду, мы с тобой попали в Вальгаллу 893. Не перепутай, куда двигать. У меня там повар знакомый нашелся. Я судорожно вспоминаю, что слышал раньше удивленно спрашиваю, уже обросшую всяким оружием напарника. Погодь, тебе ж свинину нельзя есть. И откуда здесь повара? Сюда же только тех, кто с мечом в руке. Откуда я знаю? Земляк и земляк. Может, он половником бился. А в Коране ничего не сказано, что мусульман должен помереть голодной смертью. Ильяс подмигивает. Эй, а вы как тут очутились? Подозрительно щурит раскосые глаза худенькая брюнетка, невесть откуда появившаяся рядом с нами. Куп селима женщина, высокомерно бросает Ильяс и поворачивается, чтобы уйти. Но та цепко хватает его за рукав. Стой, где у тебя знак Эйнхирии? Да пошла ты. Тут же откуда ни возьмись появляется та самая дама с крылышками на дурацком шлеме. Только сейчас вижу у нее повязку на рукаве. Дежурная по перрону. Это тут что? Рапортую. Задержаны двое подозрительных лиц. Нет, поправка. Одно подозрительное лицо и одна подозрительная харя. Знаков Эйнхириев нет. И у этого, кивок в мою сторону. Пистолет из сыромятного железа. У этого, кивок на Ильяса. Пальто на курином меху. Дама неожиданно краснеет. Думалки в строю оставить. А ну вон отсюда прохвосты. Лечу куда-то стремительно. Трясет еще сильнее, чем при посадке самолетика. «Проснулись?» – спрашивает меня тетка в белом халате, все еще потряхивая меня за плечо. «А? Да, конечно, спасибо». «Убирать тут можно?» «Погодите, сейчас я тут соберу». С мешком кассет поднимаюсь наверх. Николаевича медсестричку уже увезли, на пустевшей койке сидит Дима Опер. Пишет что-то, пристроившись к тумбочке. И бурж тут же. Невесело здороваемся. Прошу прояснить ситуацию. Дима неохотно отрывается от писанины. «Да, собственно, что тут особенно расследовать? И не пришлось, все просто». Эта парочка подобрала ключ к запасному входу. Халат у них были с собой. Или тут подобрали, не знаю. Не смотрел на штампы, да это и не важно. Вышел на дежурную медсестричку. Она молодая и глупая, все очевидно и рассказала. Ей же скучно на посту ночью. А тут неизвестно, кем они ей представились. Убиты одним ножевым ударом. Хороший удар поставлен, умело. Дальше зарезали Николача. Погоди, как зарезали? Я же видел, у него голова прострелена. Не торопи. Так вот, у Николача один грамотный удар. Потом по твою душу пошли. Ну ты же ушел гулять на свое счастье. Ну они фатально лжанулись, приняли тебя за пациента. Конечно, никакие они не диверсанты, обученные тебе не дали бы себя расстреливать, как мишени. Да и за ручонками твоими шаловливыми бы присмотрели. Скучным усталым голосом говорит Дима. Но у Николача же огнестрельное ранение. Тут уже я твердо уверен, своими глазами видел неторопливую струйку крови, стекающую из пулевого отверстия. А пупил от недосыпа. Разумеется, когда ты пальбу начал, публика в коридор выскочила. А там у Николача медсестричка. Дошло. Вот и упокоили обоих. Что еще оставалось делать? А прибыли эти как? И откуда узнали? Про кассеты я имею в виду. Да нормально прибыли официально, по пропуску. Сейчас уточнят, те документы, что у них были, фальшак и липа, или их собственные. Но мне кажется, я одного из них видел на каком-то собрании. Лысый, из МВДшных, так думаю. Кем служил, не скажу. Но морду его лысую я уже видел. А уж узнать, это же в секрете не хранилось. Человек 20 точно про кассеты знало. Да не очень-то помалкивали. Кто ж это секретом считал? Черт. Я ведь мог раньше это видео глянуть. Родители все равно отказались сюда лететь. Могло бы по-иному сложиться. Не могло. Сложилось так, как сложилось. А везде солому не настелишь. Вот и получается, нет бдительности, всякая рвань свободно ходит везде и гадит. А начинают накачивать бдительность, публике кажется, что это паникерство и глупость. Рвань-то уже не ходит и не гадит. Зачем все предостережения, спрашивается? А как оно жутко было раньше, забывается быстро. Ладно, пойду я, дело до черта. Увидимся еще. Кассеты эти проклятые отдайте, я пояснительной запиской займу начраза, когда он допрос закончит. Ты отметил, на которых наша клиентура засветилась? Ну и ладно, отловим. Дмитрий укладывает свою писанину в планшетку, встает и кивает. Мы остаемся с Буршем, молчим. И все-таки не могу отделаться от ощущения, что мог этого не допустить. Меня больше удивляет то, что вы как раз ухитрились облапошить этих выродков, нашли что сказать. В результате всего двое погибших, а не гораздо больше, замечает Бурш. Я и сам удивляюсь, что автоматически не ответил, дескать, вот он я. Но стыдно сказать, так увлекся поисками туалета после этого гнусного растворимого кофе, что просто откровенно затормозил с ответом, о другом думал. А потом еще и морду одного из них узнал. Просто дважды повезло. Был бы свежим и не смотрел бы кассету. Скажите, вам не доводилось разговаривать с пациентом, точнее с родственниками умерших пациентов? Да, а что? Они ведь считали, что не доглядели, не обратили внимания, виноваты ли себя, так? Но вы при этом понимали, что ни черта они изменить были не в состоянии, причем практически во всех случаях. Конечно, это нормально для людей, потерявших своих близких. Вы это к чему клоните? Да вы сейчас ровно так же себя и ведете. При этом ровно так же ни черта бы вы и не смогли сделать, если так объективно посмотреть на вещи. Ну, наверное, только вам легко говорить. Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Конечно, что такое Хиросима? Это когда нарыв у меня на пальце. Или как там писали, олень изранит и хрипит, а лани горе нет. Тот веселится, этот спит. Так уж устроен свет. Так вот, мне кажется, что вы и сами знаете, что надо делать. Да я уже вижу, что вы меня в одиночестве оставлять не намерены, и будете настаивать, чтобы я выговорился. А вы все это будете слушать? В тютельку. Сами же знаете, что это единственное, что может помочь. Пока не выговоритесь, толку не будет. Не будет толку, будет у нас депрессивный врач, а депрессия гробит людей как пулемет. Мне вам надо рассказывать, что более 90% людей с болезнями сердечно-сосудистой системы еще и от депрессии страдают. Причем депрессия первична в развитии болезни. А то, что лечат сердце, а депрессию не замечают, сводит все лечение к нулю. Ну не знаю, психосоматику никто не отменял. Доказанная вещь. Но толку-то мне сейчас разлечивать. Я уже ничего не изменю и никого не воскрешу. Ну не знаю, легче им становилось после этого, поэтому, наверное. Не придуривайтесь, да с чего бы это? Просто очевидно же, когда потерявший близкого человека выговаривается, у него самого ходит в действие, получается внятная картина. Ничего он не мог исправить. Ни черта не могло ситуацию изменить. Все произошло так, как и должно было произойти. Иначе никак. Для этого и нужно, чтобы пациент говорил. Он же сам себе и прокурор, и адвокат, и судья, никак иначе. И когда он сам себе все выложит, убедится в том, что невиновен в смерти. Разумеется, при условии, что действительно невиновен. Случай типа того, что внучок бабушка специально в окошко выпихнул, чтобы квартирку получить, сейчас не рассматриваю. Потому берем те случаи, когда «Ой, я бы мог быть всеведущей Бога, и все было бы отлично». Итак, что бы вы могли сделать, чтобы сегодняшнего инцидента не было вовсе? Давайте разбирать по пунктам. «С чего день начнем?» – спросила за завтраком Вера. «Составление плана», – фыркнула Ирка. Бабка и Витя посмеялись тоже. Вчера в несколько мясорубок накрутили благополучно привезенные лосятины и закатили два пира. Один для рабов, другой для себя. Сгоряча наготовили в два раза больше, чем могли съесть, но это совсем не пугало. Даже Витька неожиданно для себя подумал, а ему как мужчине, вождю и раненому, сделали котлеты даже с дефицитным луком, что жизнь не так и плоха, как ему казалось в последнее время. «Что с УАЗом?» – спросил он. «Завтра будет готов. Но этот чейнджап ездит пока неплохо. Если никуда особо не соваться, то и ладно». «Стекол для него нет?» «Валентина обещала закон их нарезать. И рзац, конечно. И открыть будет невозможно, но все-таки лучше». «Лучше бы не оконы. Режется сильно». «Лучше бы приличную машину завести, а не это дырявое угребище. Там же все в кровище, сейчас тепло станет. Запахнет, как пить дать. Тогда в город ехать надо. А у нас отец-командир пока не боеспособен». Отметил ускользавшийся от других факт Вера. «Значит, я окружу отца командира заботой и лаской», твердо намекнула Ира. Остальные намек поняли правильно, и бабка легонечко улыбнулась, что называется, себе в усы. После чего принялась прикидывать, что делать первоочередно, что потом. И Вера наконец стала записывать пункты на листок бумажонки с оглавлением «План». Как ни странно, выговориться действительно помогает. Не могу сказать, что сильно полегчало, но полегчало. Может быть и потому, что когда говоришь, вынужден строить фразу. И это не куски и огрызки мыслей. В итоге получается, когда переговариваешь ситуацию, слепые эмоции превращаются в проверяемые логические построения. «Продолжим», — осведомляется Бурж. «Ну так ведь я уже все изложил вроде». «Это да, но еще с горем бороться помогает интенсивная трудовая деятельность. Так, чтобы думать приходилось о другом. Знакомо?» «Ну, знаете, мне пока вот так терять близких не доводилось». «Так, теоретически, да, сам советовал, признаюсь я». «Тогда приводите себя в порядок, умойтесь, побрейтесь, и через 20 минут прибудет очередная партия проверенных завода. Дополнительные руки нам очень пригодятся. Кофе, надо полагать, пить не будете». «К черту кофе! Погодите, мне ж переодеться не во что». «Это решаемо. Главное, что оружие есть, это уже полдела. Сейчас что-нибудь добудем». Через 20 минут я и впрямь уже вполне прилично выгляжу, вместе с Бушем стою у больнички, ждем транспорт с больными и ранеными. Неожиданно вылезает солнце. Рахитичное такое, питерское, но даже и греет. Тут же начинает капать с крыши. «Не хотите завести себе щенка?» – неожиданно спрашивает, щурясь от солнца Бурж. «Нет, не думал как-то. А зачем?» – растерянно отвечаю я. «По нынешним временам полезно. Никто не подберется незаметно. У меня как раз есть возможность вам подарок такой сделать. Немецкая овчарка ощенилась. Детеныши замечательные. Заодно помогли бы общество организовать. А то у нас публика трудно организуется. Это на Западе они привыкли, что тут же созидать клуб-комитеты. А у нас народ сырой в этом плане. Не слепляется. Погодите, а что это за общество? Кинологическое, разумеется. Для обучения дрессуры тягловых собак, ездовых. Я определенно теряюсь. Недоуменно смотрю на коллегу. Нет, точно не шутит. Ничего не понимаю. Это ж на крайнем севере только Джек Лондон, Аляска. Ничего подобного. В Европе до Первой мировой войны собаки вполне во многих местах лошадей замещали. Особенно там, где лавочка маленькая. И лошадь держать накладно, а товар надо развозить ежедневно. Мясники, молочники, зеленщики. Возили тележки. Тот же ротвейлер, это тягловый пес. Для этого и вывели. Пес мясника. Вы что, серьезно? Абсолютно. Да, кстати, во время Второй мировой точно так же пользовали. И связные собаки, и ездовые. Что мы, что немцы. Скажите, не видели санитарных собак с волокущими их тележками? Видел, но как-то не заострил внимание. А ведь действительно, точно были. Некоторые вообще ухитрялись сами работать. Раненых оттаскивали. Ждали, пока заберется волокуша, и тащили к месту сбора. Прям сенбернары. Вот и я о том же. Так что подумайте, немцы настоящие собаки, не пожалеете. Дрессировать, конечно, придется, зато потом не нарадуйтесь. С дрессировкой помогу. А без дрессировки никак? Никак, твердо говорит Буш. Дайте минутку. Думает минутку и продолжает. Собака хороший зверь, но все же зверь. Это надо учитывать. Человека же тоже надо дрессировать. И то не факт, что после этого он человеком станет, а не продолжит быть хищной обезьяной. Не успеваю ему ответить, как прибывает обещанный транспорт с ранеными и больными. Лежащих, к счастью, ни одного. Все худо-бедно, но ковыляют самостоятельно. Первый же раненый хорошо знаком. Это толстяк-повар. Так удививший меня рассуждением об Англии самый гнусный момент первой ночи после взятия завода. У него наспех замотаны кисти рук, куртка накинута на плечи. Ошпарился, оказывается, супом. Замечательно, что супы на заводе постные, значит, ожог кипятком без жира. А это гораздо лучше в лечении и в прогнозе. Эх, порадовался бы Николаич. Хотел видеть, чтобы этого толстячка сюда притянули. Видать, какие-то виды имел. Поди-ка узнай, что он за комбинацию задумывал. Эх. Не успеваю перемолвиться с толстяком парой слов, как мое внимание отвлекает сценка рядом. Проходящая мимо нас молодая мамаша тянет за руку симпатичного детенка лет 3. Детенок чем-то заинтересован, таращится на нас. Начинает задерживаться. Мама дергает его резко за ручку. Детеныш пускается в рев. Мамаша волочит его дальше, ругая на все корки. Как у нас принято. И дураком, и недотепой, и всяко разно. Мамашки обычно не стесняются. Я срываюсь. Не, обычно-то я мирный. Но тут что-то все вместе накатило. И я напускаюсь на мамашку едва ли не гуще, чем она на своего детеныша. Успеваю проинформировать ее, что она дура еловая, и таким рывком вполне выдернет у детенка руку из плечевого сустава, что бывает очень часто, что детенка ругать нельзя и так далее. Лаемся минуты 2. Потом безобразную сцену пресекает Бурш, вмешиваясь с грацией бронетранспортера, разводя враждующие стороны. Мамаша утаскивает ревущего вовсю детенка, обещает мне всякие кары, и обязательно пожалуется на меня всем подряд, и моему начальству особенно. От этого я как-то сдуваюсь. Лежит мое начальство на каталке. Бурж вздыхает, выдает совсем неожиданное. «Святого пастыря сущностями бессмысленными бурчаща, смело сливной трубе уподоблю. Идемте лучше работать». Работы оказывается не так, чтобы много. Кисти толстый повар и впрямь нехило ошпарил. Пришлось повозиться. Теперь мы сидим втроем в комнатушке, которую Бурж приспособил для своих изуверских иглотерапевтических упражнений. Спит он тут же. Ну, неплохо, в общем-то, устроился. И до работы совсем близко, и безопасно сравнительно. Да и отдельной комнаты, как ни крути. Даже уютно, насколько может быть уютно в жилом кабинете. «И что вы так завелись?» — укоризненно спрашивает Бурш, разворачивая сверток из подарочной бумаги. «Черт его знает чего! Словно раньше такого не видел. Ну, я не знаю. Уж очень не хотелось еще и вывих плеченка дитя вправлять. Часто такое бывает. А тут как раз возраст подходящий. Ну чего она его так ругает, дура?» Ей же потом бумерангом. Нельзя так детей ругать. Вы-то меньше не старались. Женщин вроде тоже ругать не с руки, улыбается повар. Ну, я вообще-то читал, что у детей очень сильно срабатывает психосоматическое при таком ругании. Американцы до войны вон поставили такой инцидент. Половину сиротского дома заиками сделали. Только тем, что каждый день им говорили, они дураки заики. Да, было такое. Рассеянно спрашивает Бурш, доставая свертку, бутылку коньяка и свертывая пробку. Эксперимент с участием 22 детей в 1939 году поставил профессор Ундель Джонсон из университета Айовы и его аспирантка Мэри Тюдор. Детей поделили на контрольную и экспериментальную группу. В контрольной группе говорили только похвалы. Особенно радовались тому, как дети часто и правильно говорят. Экспериментальную группу, наоборот, постоянно попрекали мельчайшими ошибками и все время называли их заиками. В результате у детей, которые никогда не испытывали проблемы с речью, но на беду оказались в экспериментальной группе, развились все симптомы заикания, которые сохранились и дальше у многих на всю жизнь. Нечто подобное позже проводили немцы в концлагерях с такими же результатами. Вот этот эксперимент имели в виду. Ага, надо же, вертит головой Буш, расставляя более-менее чистые мензурки на покрытой полотенцем табуретке и ломая плитку шоколада. Шоколад врачебный, с сединой. Почему-то часто именно такой лежалый шоколад и конфеты пациенты лекарям дарят. Что, надо же? Век живи, век учись. Не желающий учиться остается безобразен, мерзок и затхал. Вы мензурку сможете удержать? Обращается Бурш к повару. Лучше во что-нибудь побольше и не бьющееся. Пластмассовый стаканчик подойдет? Подойдет, много не наливайте. Ну что, почтенный служитель Эскулапа, каков будет тост? Осведомляюсь я у Бурша. За то, что мы живы, подойдет? Подойдет, будем здоровы. Коньяк оказывается неожиданно хорошим. Мягко греет глотку и сворачивается теплым и уютным клубком в желудке. И тем не менее, получается, что мамку вы эту поставили в такое же положение. И она теперь тоже поглупеет. Это приводит меня в смущение. Как они оба на меня насели. Ну хорошо, а как было надо? Мы принимаем по второй стопочке. Биологу-повару шоколад закидывают в пасть Бурш, пользуя для этого пинцет. Может быть, стоит поступить по правилу любимых мной англосаксов. Они никогда не ругают себя и своих. Принципиально. Обоснуйте, Федор Викторович. Могу и обосновать. Недалеко ходить. Известны вам такие выражения, как «красная тонкая линия» или «атака легкой бригады». Или не менее известна чисто английская формулировка настоящих джентльменов «при катастрофе на море. Женщины и дети вперед». Конечно, известен. Тонкая красная линия – это английский полк, построенный в две шеренги, а не в четыре. Потому как русских было невероятно много и фронт был не закрыть. Символ невероятных усилий на пределе возможностей. Атака легкой бригады. Опять же, героическая атака на позиции русских пушек. Символ героического самопожертвования. Ну а последнее – это сначала спасают на шлюпках женщин и детей, а уже мужчин как получится – символ джентльменства. Итак, вы образованный человек, знаете про героизм английского полка, а можете привести пример такого же героизма против происходящих сил врага, ставших нарицательным, но уже из нашей истории, и чтобы об этом символе знали и инглиши. Затрудняетесь? А ведь у нас таких полков не меньше наберется, чтобы сражались как минимум не хуже. А кто о них помнит? Вот, например, Апшеронский пехотный полк носил сапоги с красными отворотами, как символ того, что в бою стояли по колено в крови. Кто из вас двоих мог это вспомнить? В каком сражении это было? Мы с Буршем приглядываемся и вздыхаем хором. Атака легкой бригады вообще праздник. Не было там никаких русских пушкарей. Пушки русские есть только в стихах Теннисона и в отчете о бое английского генерала. Русские увозили захваченные на редутах трофейные турецкие пушки, которые к тому же не стреляли, ибо турки успели заклепать орудия, сделав их непригодными для стрельбы. До сих пор в потерях по Балаклаве в английской литературе указываются их и русские потери. Союзники турки за людей там не считаются. С конницей кардигана разобрались фактически парой рот пехоты. Севские драгуны и казаки. И никаких пушек. И это англичанам просто показалось. От скорости резни, что их орудиями трепали. На деле обошлось стрелковым оружием. Да и атака была нелепой и по глупому приказу. Но мы в курсе только о героизме. Что касается парохода фрегата «Биркинхед», то и с ним все неладно. Чудо техники для своего времени. На 1852 год самый большой металлический пароход. Везли морскую пехоту и пассажиров, частью семьи военных. Напоролись на подводную скалу. И капитан дал приказ. Задний ход. Ошибочный приказ. В дыру хлынула вода. Стали быстро тонуть. Возникла паника. И вот тут и прозвучал приказ. Военным построиться на корме. Женщинам и детям сесть в шлюпки. Дали по английской легенде. Все женщины и дети спаслись. А морская пехота ушла под воду вместе с кораблем, что дало шанс спастись всем гражданским. Когда судно уходило под воду, военные пели гимн Великобритании. Красиво все, точно, величаво. Проблема только в том, что среди спасенных не было ни одной женщины и ни одного ребенка. Трагедия была вот в чем. Две самые надежные грибные шлюпки крепились к кожуху грибных колес. Кроме затопления отсеков, от столкновений на корабле возник пожар в машинных отделениях, отчего машину нельзя было остановить. Колеса вращались, и он так и шел себе. Как на грех обе шлюпки, куда посадили женщины и детей, затянуло при спуске под работающие колеса. А некоторое количество стоявших на корме морских пехотинцев спаслось благодаря кускам деревянной обшивки палубы, как на плотах. Фамилия капитана была Сальмонс. Вот и смотрите, насколько легенда и гордость Англии соответствуют действительности. Но даже если эта страна не права, это моя страна, на том и стоят. Я теперь понимаю, почему старшой охотничьей команды хотел вас сюда привезти. Толстяк конфузится, спрашивает, где нынче этот полковник. Погиб сегодня ночью. Жаль, давайте поменем. Мы поминаем Николаевича, молчим. А теперь какие намерения, смотрит вопросительно Федор Викторович. Какие тут намерения могут быть? Жить дальше. И по возможности так, чтобы легенда нас не пришлось исправлять и дополнять, заканчивает за меня Бурж. Мы выпиваем за это, убираем остатки буйного пира и идем. Повар в палату отсыпаться, а мы на сбор, где должны нам рассказать что-то новое о некрофауне, появившейся. И что самое смешное, нам не очень это нужно, оставаться в легендах. Просто прожить свою жизнь по-человечески. Не так много, не так и мало.